Четвертое. Резюме. Хорошо поняв, как силу источника кармы и клеш создаются несметные страдания самсары, а особенно каким образом 12 звеньев вращают круговерть, надо освоить созерцание этого. Обретенный этап – священное средство, уничтожающее корень всех зол. Страшный мрак неведения, развеивающий все ложные представления о возникновении внешних и внутренних движущих сил, без причин или от несоответствующих причин, увеличивающие ценнейшие богатства сокровищницы проповеди победителя, вдохновляющие на путь освобождения при помощи сильного разочарования, проистекающего из познания подлинного характера сансары, пробуждающие в тех, кто раньше культивировал такое созерцание, предрасположенность к достижению состояния святого. И в тантре вопросов Субаху говорится: все, вплоть до заблуждения, возникает путем обусловленного происхождения. Также в сутре «Деревья в салу» хорошее понимание обусловленного происхождения избавляет от всех дурных представлений о прошлом, будущем и настоящем. И наставник Нагарджуна сказал: «Эта формула обусловленного происхождения – ценнейшее сокровище проповеди победоносного. Предписание Винаи повествует. Обычаем прекрасной пары было время от времени странствовать в пяти областях самсары, после чего они возвращались в Джамбудвипу и рассказывали четырехчастной общине об увиденных страданиях. Для тех из живущих вместе или рядом, в ком померк энтузиазм чистой жизни, это служило уроком, и они внимали наставлением прекрасной пары. Эти двое тоже их наставляли. Получая наставление, они устремлялись к чистой жизни и весьма преуспевали духовно. Учитель, видя это, на вопрос Ананды ответил: не всегда найдется подобная прекрасная пара, поэтому пусть нарисуют при входе пятичастный круг самсары, а по его опыту 12 звеньев обусловленного происхождения в прямом и обратном порядке. Тогда и нарисовали колесо существования. Также, когда царю Уттраяне дарили изображение Будды, внизу написали строфы о 12 звеньях обусловленного происхождения в прямом и обратном порядке. Царь, приняв дар, с наступлением зари уселся, скрестив ноги и выпрямил спину для медитации. Глубоко вникнув в оба порядка обусловленного происхождения, он достиг состояния святости. Меры развития нужной установки. Когда благодаря таким размышлениям об истинных страданиях источника и его 12-звенном обусловленном происхождение тщательно изучен характер самсары, возникает ощутимое желание от нее избавиться и успокоить те страдания, от чего проистекает некоторая отрешенность, но этого недостаточно. В комментарии к 60 доводам сказано: горящий в пламени непостоянства трех миров, словно запертый в пылающем доме, воистину желает выбраться оттуда. Согласно этой и ранее приводившейся цитаты, слово «узник», жаждущий бежать из тюрьмы, желание спастись должно дойти до такой степени, как у человека, запертого в пылающем доме или заключенного в тюрьме, но и тогда следует взращивать его еще более. Если остановим развитие этой установки на середине, словно, как говорит Шарава, лишь бросив муку в кислое молоко, но не начиная печь, то и нежелательность причины источника сансары будет осознана лишь наполовину, дальше не пойдет. Такой же слабой будет и забота о свободе, прекращении страданий и их источники. Поэтому желание следовать по стезе освобождения остается лишь пустым словом. Не возникнет и нестерпимая жалость к страданию других существ, блуждающих в самсаре, а также не зародится естественная мощная устремленность к высшему пробуждению. И таким образом вся Махаяна сведется к одному лишь словоблудию. Посему сей материал этой этапа средней личности следует практиковать с пониманием, что он является существеннейшей частью руководства.